Учиться дальше не захотел. Ведь ученье — это тяжелый, изнурительный труд. В колхозе работать тоже нелегко. Пришел в город на завод. А лодыри и там не нужны. Куда ни подайся, везде трудиться надо. А тебе хочется иметь все блага жизни. Вот и пошел воровать, грабить, убивать. Я по мокрым делам не ходил, — буркнул гусь. В колонии тоже заставляют работать. За пайку. Да чего, обидно. Лучше уж завязать и работать на воле где-нибудь на севере, где платят длинный рубль. Вот ты, Шашлов, завидуешь высокообразованным. А ведь для них эти блага — только возможность целиком отдаться любимому труду. Все, что им действительно необходимо, — это возможность делать свое дело. А это уж государство, ценя их время и здоровье, заботится о них. Я не академик и никогда им не буду. Но мне бы и в голову не пришло завидовать, что у кого-то, например, дача или там машина. Вот ерунда. Ничто так не растлевает человека, его душу, как зависть, лень, нежелание трудиться в полную меру. «Так, значит, я растленный тип!» — обиделся в конец гусь. «Обрисовал меня товарищ начальник в полную меру! Чего скалите зубы?» — накинулся он на парней. Те мгновенно спрятали улыбки. «Куда же вы теперь направляетесь?» — спросил Захарченко, обращаясь к гусю и остальным. «В Черкасский!» — хором, как на уроке, ответили они. «А на рудниках уже надоело? Там можно хорошо заработать». «Здоровье дороже!» — сказал гусь. «Дело ваше. Когда вышли с рудника?» «Утром. До развилки нас подкинула попутная машина, а потом пешком». Захарченко повернулся к Марку. И сразу лицо его посветлело. «Ну, как там в обсерватории? Обживаешься понемногу?» Марк с любовью взглянул на Захарченко. «Там хорошо, Михаил Михайлович. Такие славные люди. Друга себе нашел». Марк кивнул на меня. «Мне стало немного легче. Марк считает меня своим другом». «Отец его в Антарктиде, Михаил Михайлович. Это ведь сын Дмитрия Николаевича Черкасова». «А, академика Черкасова!» Гусь внимательно посмотрел на меня. «За что, собственно, он меня так возненавидел? Не подумайте, что я преувеличиваю. Это был взгляд убийцы». Глава 5. Оскорбление ложью. В зимовье мы пробыли 4 часа. Потом, воспользовавшись временным затишьем, кое-как добрались до плата. Все в лаборатории спали. Нас встретил Бехлер. Женя его расцеловал. Бехлер отвел Женю в приготовленную ему комнату, а мы, поужинав, легли спать. Утром я немного проспал и завтракал один на кухне. Я беспокоился за Абакумова, но Гарри успокоил меня. Алексей Харитонович вернулся вчера до пурги. Когда я подходил к камералке, в коридоре меня догнал Женя, одетый очень парадно, в черном костюме, белой рубашке и модном галстуке. Он схватил меня за руку. Я заметил, что Женя расстроен. «Колька, разве эта девушка, ну, Лиза, дочь Абакумова?» «Конечно. Почему же ты мне вчера сразу не сказал?» «Я не знал, что это имеет какое-то значение. Я думал, его давно здесь нет. Что ты? Разве Абакумов бросит обсерваторию? Он отсюда никуда не уйдет. Я был уверен, что он давно воровал вас всех и скрылся. Я был настолько оскорблен за Абакумова, что молча повернулся к Жене спиной». «Непонятно, как у бандита может быть такая дочь?» — пробормотал он мне вслед. Я хлопнул дверью погромче. А Лиза произвела на него впечатление. Так ему и надо. А через час в камералку, где кроме меня работали 4 бородатых геолога, вошла Валя и молча опустилась на стул. Она показалась мне очень бледной. Серые глаза ее смотрели обескураженно. Она совсем не походила на 30-летнюю женщину-мать,